диапазон, как видим, более чем широк. При умеренной шизоактивности, а иногда и при шизофрении, все это может быть выражено слабо или совсем отсутствовать. Основное и здесь проявляется в личном общении. Незнакомый или малознакомый человек, а в ярких случаях и знакомый, и самый близкий, причем, что сам он средний, в средней ситуации, никогда не чувствует себя с шизотимиком так просто и непринужденно, как с циклотимиком. Ощущается дистанция, напряженность, синтонности нет, хотя с обеих сторон могут прилагаться самые искренние усилия. Ожидание неожиданного. Шизоид может быть даже чрезмерно общительным, и однако чего-то в этой общительности недостает. Или что-то лишнее. Когда он старается преодолеть свою замкнутость, у него получается замкнутость наизнанку, тяжкое самораздевание, способное лишь расширить незримый круг одиночества. Обычный человек чувствует вместе с циклотимиком и против шизотимика. Третье лишнее. Письмо в книге. «Здесь взор мой обращается к тебе, и ты, если прочел предыдущее, уже должен был это почувствовать. Вот мы и встретились». Перо заткнулось. «А тебе мне труднее писать, чем о твоем антиподе. Он проще, но ты неожиданнее. Астеник и неврастеник. Теперь ты узнал себя окончательно. Когда-то ты сам со своей загадочной усмешкой рассказал мне об этой дефиниции врача из военкомата. А я, по-моему, уже говорил тебе как-то, что ты классический, красивый, честный. Ты любишь это слово. Ты сказал однажды, что витамины — одна из немногих честных вещей в медицине. Шизоид. Ну и? Видишь ли, тут две стороны дела. Тобой я доказываю необходимость шизоидности, а шизоидностью тебе необходимость тебя же, необходимость, в которой ты никогда не переставал сомневаться. Только что из кабинета вышел твой патологический шарж с ярким бредом отношения, бледный и высокий. А-ля Эль Греко, в свои 22, полновесно несчастный и одинокий. Я питаю антипатию к человечеству, потому что оно на 99% состоит из внушаемых идиотов, доступных любой пропаганде. Каждый из них, если ему шепнут на ухо, готов встать и убить меня. Скажите, бывает ли при мании величия мания преследования? Почти обязательно. В первый раз я увидел тебя на лестнице нашего института на далеком первом курсе. Сутулы, вдохновенно запрокинутой головой, отрешенный, с загадочной тонкой улыбкой, немного растерянной, и только бледные молодые прыщики на Нобелевском лбу, да гордый отблеск золотой медали в глазах, выдавали, что ты наш ровесник. В тебе было уже что-то академическое. Так о тебе и говорили, уже сложившийся ученый. Ты себя таковым не считал и не считаешь, но уже в то время или чуть позже появилась заметка в молодежном журнале, где ты подавался как юная звезда микробиологии с внешностью человека, который ничем, кроме спорта, не интересуется. Корреспондент был фантастически наблюдателен. Уже тогда я еще безотчетно, но безошибочно ощутил, что ты эмоционально иностранец и всегда им останешься. И даже песни под гитару, слушать их интересно, приятно, ты себя высылаешь исполнять. Это ты, и не ты. Это ощущаю не я один, и все в той мере, в какой они сами туземцы, и ты это знаешь. Какое-то время я был твоим гидом-переводчиком, и, видимо, неплохим, раз я тебе все еще нужен. Самую захудалую столовую твое появление превращает в таверну. Сигарета в твоей руке приобретает всю возможную романтическую нелепость. Диалог с тобою непередаваем, почти всегда взвешенность, напряженность, особенно поначалу. Телефонный звонок. Ты. Здравствуй. Я. Привет. Я опять проявляю навязчивость. Да ну, почему же? Рад тебя слышать и буду рад видеть».